Я работаю на Эссекса уже год. Мне уже надоели и он, и его жена. Надеяться на повышение нельзя. И у меня уже критический возраст. А молодых пилотов кругом сколько угодно. И Эссекс может быстро заменить меня. Он щелкнул пальцами. Итак, я стал задумываться. Он посмотрел на пыльную дорогу, ведущую к пляжу. Начну с Пэм. Когда я появился здесь, на аэродроме, она работала стюардессой. Может, вам будет трудно понять, но она и я подходим друг для друга. Конечно, я не могу жить с ней, но позволяю ей иногда развлечься на стороне, так как я понимаю, что она без этого не может. Он достал носовой платок и вытер вспотевшие ладони. Однажды вечером мы были вместе в ресторанчике «Эспадрон», где у нее кредит, и она познакомила меня с Клодом Кендриком. Вы видели его. Кендрик не только владелец живописной галереи, но и крупнейший скупщик краденого на побережье. Ему не важно, что покупать и кому продавать. За кофе я упомянул о новом самолете Эссекса по специальному заказу. Стоимость его будет около 10 миллионов долларов. Ну, подождите. Я удивленно уставился на него. Вы сказали 10 миллионов? Да. Я не верю в это. Можно купить Висконт за 2,5 миллиона, а тут 10. Вы уверены? Это уникальный самолет, Джек. Подобного не найдешь во всем мире. Специалисты Эссекса работали над ним 4 года. Эссекс не будет выкидывать деньги на ветер. Это не серийная работа, а спецзаказ, и будет сделано все самое лучшее. Я не буду вдаваться в детали сейчас. Вы, возможно, сами его увидите. Через 2 недели после знакомства с Кендриком Пэм сказала мне, что она опять хочет увидеться со мной. Мы встретились, и он сказал, что нашел клиента, готового купить этот самолет, если я угоню его на Юкатан. Моя доля будет равна миллиону. Я сказал ему, что он сошел с ума. Он ответил, что не торопит меня и даст мне время подумать. И я стал задумываться. Самолет будет строиться еще 3 месяца. Чем больше я думал об этом, тем больше верил в успех. Мне необходима команда. Мне нужен 2-й пилот. Мне нужна Пэм. И мне нужен механик. Как вам это нравится? Я задумался и закурил. Мысль неплохая. Надо только уточнить кое-что. Этого же хочу и я. Окей, у вас самолет стоимостью 10 миллионов. Не будем пока обсуждать, как вы угоните его. Посмотрим на финансовую сторону дела. Вы получите 1 миллион, а я 1/4. Пэм тоже кое-что и 2-й пилот. Правильно. Кендрик продаст самолет за 1/2 цены, за 5 миллионов. Он ничем не рискует и положит в карман 5 миллионов. Вы думаете, это правильное распределение денег? Берни неуверенно заерзал. Вы же сказали, что 1/4 миллиона хорошие деньги. Это не ответ на мой вопрос. Я не знаю, сколько получит Кендрик. Может быть, и меньше 5 миллионов. Я покачал головой. Нет, я встречал таких. Он, как акула, не упустит своего. Возможно, он получит 7 миллионов и посмеется над вами. Олсен пожал плечами. В его глазах опять промелькнул страх, который я уже видел. «Меня устроит 1 миллион», — ответил он. «С этими деньгами я смогу открыть свое дело по авиатакси в Мехико. Вы тоже можете ко мне присоединиться». Я допил свой кофе. Может быть, поговорим с Кендриком? Его надо прижать. Предположим, вы получите 2 миллиона, а я 1. Это было бы лучше, не так ли? У Кендрика все козыри на руках, Джек. Клиента знает он, а мы не знаем. Куда мы денем такой самолет? Он посмотрел на меня. И еще я не думаю, что мы сможем прижать его. Я попробую. Во всяком случае, кто рискует в этом деле? Ладно, но мне надо обсудить с Пэм и Гарри. Ваш 2-й пилот? Он кивнул. Расскажите мне о нем. Его зовут Гарри Эрскин. Он был моим помощником последние 8 месяцев. Молодой, около 24 лет, крепкий, хороший пилот. По характеру тяжеловат, недружелюбен, но мне подходит. Почему он решил ввязаться в эту авантюру? Миссис Эссекс волочилась за ним, а потом бросила его. Это ее особенность. Она заставляет ребят думать, что готова переспать с ними, заигрывает, а потом говорит, что ошиблась, и постель пригодится для других. Олсен взглянул на меня. «Я не знаю, как далеко она зашла с вами, Джек, но остерегайтесь ее. Она ведет себя как сука. Сейчас Гарри ненавидит ее и присоединился к нам». Я решил запомнить это и продолжал. «Ну ладно, как вы собираетесь украсть самолет?» «У нас есть время обсудить все детали. Самолет будет готов к 1 ноября. Мы с Гарри пригоним его сюда. Его нужно будет испытывать. Эссекс много летает и бывает даже ночью. Мы можем провести ночной испытательный полет. Вы, Пэм, Гарри и я полетим ночью. Полетим в сторону океана. Затем я передам по радио, что загорелись двигатели, а потом прерву связь. Им понадобится несколько минут для поднятия тревоги. Тем временем мы направимся на полуостров Юкатан зигзагами, низко, чтобы избежать радаров. Клиент Кендрика имеет посадочную полосу около Мериды. Это уже джунгли, и мы приземлимся там. Детали, конечно, надо будет уточнить, но в общем план такой. Я задумался. Звучит неплохо. Следовательно, самолет упал в океан и затонул. Да. Вы не знаете, кто его клиент? Нет. Итак, мы умрем после того, как выключим радио. Да. Мы получим деньги и останемся в Мексике. Он кивнул. Вернуться назад будет рискованно. Мы не сможем вернуться назад. Если мы вернемся и кого-то из нас засекут, все дело рухнет. Вы правильно сказали. Для всех мы будем мертвы после выключения рации. И вы идете на это, Берни? Да, это большие деньги, и они мне нужны. Я хочу почувствовать уверенность в жизни. Я вспомнил, как этот толстяк с оранжевым париком говорил о чувстве безопасности. С этими деньгами я смогу открыть свое дело по аэротакси. Мне всегда хотелось этого. Если и вы вложите немного денег в это дело, мы сможем работать вместе. В Мехико большие возможности для этого. Он посмотрел на меня.